А если одновременно ударят и солдаты, они ведь помешают противнику быстро расправиться с вами. На месте командующего Тамалайкманта, я бы просто выставил обычных ишибов против наших солдат, а великих, против наших ишибов. Этого бы хватило для безусловной победы. Ты думаешь, их командующий так и поступит? Поинтересовался полковник. Если он не полный идиот, то да, это ведь самая выигрышная комбинация. 2 часа прошли быстро. Обоз должен быть уже далеко, но для Торка это не являлось достаточным. Ему нужна была уверенность в том, что противник точно не захватит его. Именно поэтому полк Ранига, как и прежде, стоял перед вражескими ишибами. Полковник лишь внес некоторые изменения в строй войска. Придал центральному батальону всех ишибов, а 2 остальных батальона держались на флангах на некотором расстоянии. Если противника и удивило такое необычное построение, то это никак не проявилось. Когда пришло время атаки, ишибы Тамалайкманта плотным строем двинулись на врага. Дело происходило в поле. Далеко на юге виднелась полоска небольшой рощи, а рядом с лагерем протекал маленький ручей. Этим и исчерпывались все особенности местности. Уход обоза не мог остаться незамеченным для командующего Тамалайкманта. Но он не предпринял никаких действий, чтобы этому помешать. Было ясно, что либо обоз не представляет для того никакой ценности, в отличие от полка Ранига, либо он рассчитывает настичь обоз потом, после разгрома войска короля Нермана. В ответ на неспешное движение отряда Тамалайкманта вперед, фланги полка Ранига тоже двинулись, только гораздо быстрее, и назад. Как уже было сказано, Торк не был опытным полководцем, но вот опытным наемником он был, а для наемника главное в любой ситуации – дожить до получения платы за труды. Наемник не пойдет в героическую, но самоубийственную атаку, не будет рассуждать о том, как отступление может повредить чести, вообще лишний раз не станет рисковать шкурой, а если и станет, то за отдельную плату. Наемничество, по сути, развивает лишь одно чувство – чувство реальности. Именно это чувство подсказывало Торку, что король Нерман не будет в обиде на то, что тот не вступит в бой. А вот если полк понесет значительные потери без нанесения врагу существенного ущерба, его величеству это не понравится. Сначала командование вражеского отряда не поняло, в чем смысл флангового маневра противника. Напрашивалась очевидная догадка. Фланги пытаются окружить их и зайти в тыл. Когда же ситуация прояснилась, и стало ясно, что эта догадка не имеет под собой оснований, то было уже поздно. 2 батальона убежали очень далеко, а центр полка, дав тем фору, собирался присоединиться к бегству. Отряд Тамалайкманта резко ускорился. Противник уходил от них, и не просто уходил, а двигался в сторону их территорий. Но даже рывок отряда ишибов не помог им догнать центральный батальон. Скорость и выносливость солдат, оснащенных амулетом Тирата, были высоки. Ишибы Тамалайкманта никак не могли сократить разрыв, потому что хотели держаться единой группой, в которой далеко не все ишибы были способны превзойти полк Торка в скорости. Но и отступать они не собирались тоже. Безумная гонка 2 армий, возможно, первая в истории королевств, грозила затянуться. На что рассчитывал Торк? Конечно же, он хотел сделать большую петлю, развернувшись по направлению к Парму. Столкновение с противником вообще не входило в его планы. Он справедливо полагал, что солдаты могут бежать долгое время без всякой усталости, а их бесконечное преследование в глубине территории Ранига выглядело бы глупо. Мало ли на кого могут выбежать вражеские ишибы, может быть, на всю армию Нермана во главе с самим королем. К тому же Торк, как один из членов штаба, получал секретные сообщения о появлении некоего чудо-оружия и, хотя им не обладал, очень рассчитывал на то, что король обеспечит достойную встречу врагам, особенно, если выслать вперед гонца, еще более скоростного ишиба. Полк Ранига собирался бежать и бежать, ни в коем случае не останавливаясь. Увы, даже самому хорошему плану может помешать непредвиденное стечение обстоятельств. Торк все сделал правильно, но ему просто не повезло. Примерно через час после начала организованного забега, когда петля уже была готова завершиться, ираникское войско должно было выйти прямо на курс по направлению к Парму, на горизонте показалась какая-то тень. У Торка еще был шанс свернуть, но он резонно предположил, что впереди просто небольшая роща, и ее можно пробежать насквозь. Его слегка оправдывал тот факт, что полковник слишком сильно удалился от местности, которую хорошо знал. Как вскоре выяснилось, там была не роща, а вражеский отряд. Волею слепого случая полк Ранига вышел как раз на вторую часть войска Тамалайкманта, состоящую из немногих эшибов и нескольких тысяч солдат. Торг понял это слишком поздно, когда безопасно свернуть уже не было возможности. Несмотря на часовой бег, здравый смысл не покинул опытного наемника. У него было три выбора. Во-первых, продолжать бегство и врезаться во вражеский строй. Это неизбежно приведет к тому, что полк увязнет в противнике, а подоспевшие эшибы нападут с тыла и нанесут огромный ущерб, даже, возможно, полностью уничтожат войско Ранига. Во-вторых, он мог бы сделать резкий поворот. В этом случае войско эшибов, наступающие на пятки, столкнется по крайней мере с частью полка и уничтожит эту часть, не встречая вообще никакого сопротивления. В-третьих, Торг мог бы остановиться, развернуться и напасть на первоначального противника. Мгновенно взвесив все за и против, полковник выбрал третий вариант. По сигналу полк остановился. Даже на бегу батальоны сохраняли какой-никакой порядок, по крайней мере, не перемешивались между собой. Еще когда стало ясно, что вражеские эшибы не собираются прекращать преследование, фланговые батальоны слегка замедлились, позволяя центру догнать их. Поэтому когда прозвучала команда о прекращении бегства, она была исполнена всем полком. У Торка было очень мало времени. Ему не хотелось получить удар в спину от обычных, но многочисленных солдат. Поэтому он сразу после команды остановиться, приказал развернуться, а затем смешаться и атаковать. Как хорошо, что ни Камин, ни Ферин не видели этой атаки. Они-то отлично разбирались в искусстве боевых построений крупных формирований, поэтому вряд ли оценили бы красоту атакующей толпы. Полк выполнил команду. Батальоны успели смешаться уже во время бега навстречу вражеским эшибам, и в виде неорганизованной толпы вошли в соприкосновение с противником. Если оставить в стороне рассуждения об эффективности правильных построений и прочего, то Торг совершил гениальный ход. Трудно сказать, что явилось тому причиной. То ли трезвый расчет, то ли чутье профессионального наемника, но полковник, твердо запомнив фразу своего заместителя о том, что великие эшибы сконцентрируются только на полковых эшибах, решил просто их спрятать в толпе собственных солдат. Если бы отряд Тамалайкманта сохранял столь милое сердцу Камина или Ферина правильное построение, то, возможно, план Торка провалился бы. Но о каком построении могла вестись речь, если отряд только что преодолел значительное расстояние бегом? Разумеется, в рядах эшибов царил такой же хаос, как и в рядах полка Ранига. Поэтому сейчас одна толпа благополучно встретилась с другой. Конечно, простые солдаты Торка не могли нанести противнику существенный вред, но ведь его эшибы-то могли, тем более, если речь велась о рукопашной. К чести эшибов Тамалайкманта, они извлекли опыт из поражений Мельса. Быстро выяснилось, что вражеские эшибы, организованно действуя по двое-трое, способны убивать солдат Ранига, невзирая на противодействие амулетов. С ранигскими эшибами было сложнее, их защита слагалась не только из эффекта амулета Тирата, но и из собственных способностей. Даже великим эшибам нужно было некоторое время на то, чтобы преодолеть ее. Но проблема была в том, что Торг никому не собирался предоставлять никакого времени. Как только оба войска вошли в соприкосновение, снова прозвучал сигнал атаковать, и сразу же за ним продолжать движение. Полк Ранига начал медленно двигаться сквозь неплотный отряд вражеских эшибов. Если наиболее многочисленные силы Тамалайкманта собирались ударить в тыл, то они все равно не успевали. Неся потери, нанося ущерб врагам, войско Торка в буквальном смысле шло через отряд противника. Эшибы Тамалайкманта убивали его солдат, его эшибы убивали эшибов Тамалайкманта, великие эшибы убивали его эшибов. Но конец был близок. Войско численностью в 250 человек не могло занимать большую площадь. Вот первые солдаты полка прошли сквозь него, потом вторые, третьи. Продолжать движение, непрерывно звучал сигнал. Направление бега полка сменилось на противоположное. За ним по-прежнему следовали эшибы, но и тех и других уже было меньше. Да и энтузиазма у войска эшибов поубавилось. Стало ясно, что предстоит такая же гонка, только, на этот раз, без возможности встретить впереди армию Тамалайкманта. Через полчаса преследования погоня прекратилась. Полк Торка понес большие потери. 7 эшибов и больше 200 солдат убитыми или захваченными в плен, раненых в строю не было. Михаил в ускоренном порядке продолжал работы над амулетами. В нужных ему областях удалось добиться значительных успехов. Прежде всего это касалось стрелкового оружия. Используя в качестве болванок для амулетов деревянные палки, по форме отдаленно напоминающие ружье, Он сумел изготовить классический двухфункциональный амулет. Точнее сказать, этот амулет опять-таки лишь выглядел двухфункциональным, потому что, во-первых, получал энергию Ти, а во-вторых, мог направленно высвобождать ее. Создавание на расстоянии около 50 метров очаг неустойчивости Ти. Нужно сказать, что амулет не просто извлекал энергию из движения молекул, а создавал нечто вроде моста между реальным пространством и Ти пустой областью, а затем перекачивал туда энергию из окружающей среды. Михаил точно не знал, что из себя представляет эта область. Он обнаружил ее описание в одном из свитков и просто использовал принцип, чтобы создать разность температур. Об этой разности температур следует сказать отдельно. Король свято верил в то, что второе начало термодинамики должно быть верным и в мире гор. Скорость движения молекул прямо связана с температурой. Процесс, при котором происходит передача тепла, а следовательно, энергии, от холодного тела к горячему невозможен. Поэтому амулет никак не мог бы использовать получаемую энергию Ти без того, чтобы не перекачивать ее куда-то, где температура значительно ниже. Михаил подозревал, что температура Ти пустой области очень низка, возможно, близка к температуре космоса. Он не понимал, почему в свитках ничего не было сказано о том, как использовать на практике такую замечательную вещь, как Ти пустота. Может ли быть, что Ишибы не использовали ее вообще? Ответа он не знал. Даже Парет не обладал информацией о возможности использования этого. Король предусмотрел нечто вроде курка рядом с аналогом короткой рукоятки. При нажатии на этот курок амулет активировался. Оружие было, несомненно, опасно для Ишибов, но обладало рядом недостатков. Даже при его кратковременном использовании температура окружающей среды резко падала, а при относительно длительном и непрерывном применении перепад температур был самоубийственным для стрелка. Положение осложнялось тем, что комбинация стрелковое оружие, амулет Тирата не работала. В ходе экспериментов выяснилось, что то один, то другой амулет давали сбой, а однажды вообще спонтанно изменилось направление выстрелов. Использовать оба амулета одновременно было небезопасно. Конечно, Михаил мог бы подогнать их друг под друга, но тогда уже не было бы речи о двухфункциональности стрелкового оружия, а также это навело бы наблюдателей на подозрение в том, что король мог вносить изменения и в амулет Тирата. Поэтому пришлось ограничиться лишь явной двухфункциональностью и неявной многофункциональностью. Тайные функции амулета заключались в том, что если его направить в сторону короля и нажать на курок, то ровным счетом ничего не произойдет. То же самое касалось и гранат последних моделей. Их разработчик очень заботился о своей безопасности. Стоило любой из них оказаться рядом с Ти короля, то взрыва бы не последовало ни при каких обстоятельствах. Вообще же, Михаил, не мудрствуя лукаво, обеспечил совместимость собственного амулета и с гранатами и с ружьями, пользуясь тем, что о существовании этого самого амулета никто не знает, кроме Орала. Внедрение в практику радиопередатчиков все еще пробуксовывало. Существовало два основных варианта для исследований. Искровой передатчик с приемником Кагирером, который использовал еще Маркони и схема которого встречалась во многих учебниках физики, и тропосферная радиосвязь, а применительно к данной ситуации, Ти-связь, основанная на отражении затухающих волн от областей нижних слоев атмосферы. О последней Михаил мало что знал, но ему хотелось разобраться в этом и сравнить оба варианта, чтобы в дальнейшем не переключаться и не менять концепцию и амулеты. Вообще, он отдавал себе отчет, что любой нестандартный амулет обладал шансом повысить градус всеобщих подозрений, поэтому старался обходиться лишь минимальным их количеством. Также его очень волновала проблема тяглового транспорта. У него были амулеты Тирата, но использовать их на лошадях он не мог. Хотя усиление или ускорение лошадей было бы очень полезным, можно было бы пойти на компромисс, используя двухфункциональный амулет, способный на самоподзарядку обычным образом и увеличивающий выносливость лошадей. В данном случае выносливость, в зависимости от типа лошадей, равнялась длительному поддержанию большой скорости, либо способности перетаскивать тяжелые грузы. Михаил подозревал, что подобные амулеты уже должны где-то существовать, но пока что с ними лично не сталкивался. Ни Тамол, ни Кмант ими точно не обладали. О Фигриде же ходило множество слухов, часть из которых была явной выдумкой, поэтому король не мог полагаться на непроверенные данные, но надеялся обрести полный контроль над эльфийской шпионской сетью, заставить ее выйти из состояния сна и начать активно работать. В любом случае, учитывая проблему совместимости амулетов, ему нужно было выбирать, либо лошадь будет передвигаться быстро, либо человек. Поэтому король решил пока что придержать выпуск амулетов для лошадей, ведь особой спешки в этом деле не требовалось. После долгого ожидания наконец-то в Парм прибыл человек, о котором Михаил так много слышал, но которого еще никогда не видел воочию. Этот человек играл немалую роль в его планах раньше, и даже теперь, когда необходимость во многом отпала, король Ранига был рад благополучному прибытию жены Ксара. Мипара, привлекательная женщина лет 25, всю дорогу от Иендерта до Парма пребывала в состоянии изумления и растерянности. Галантный и отважный молодой дворянин Маэтферин еще в Фигриде рассказал ей, что ее муж занимает очень важный пост при дворе нового короля. Сказал ей и о том, что она теперь является полноправной ранигской дворянкой, и несколько солдат доставит ее и остальных освобожденных в Парм. Жена Ксара не могла не верить молодому дворянину и своим глазам, ведь даже солдаты, охраняющие их, бывших рабов, обращались с ней в высшей степени уважительно. Женщина понимала, что что-то изменилось, но поверить в то, что изменения столь сильны, просто не могла. Ее жизнь всегда была тяжела и полна лишений. Родившись в маленькой деревушке на краю королевства, она рано и по любви вышла замуж за очаровательного и загадочного странника, который к тому времени целый год провел в Каморе. Даже его утверждение, что он родился в тех местах, а потом был вынужден покинуть их, не могли поколебать налет очаровательной загадочности. Ее муж был грамотен, в отличие от многих жителей деревни, талантлив, трудолюбив и быстро достиг столь уважаемого поста старосты. Даже вредный Ишипарал благоволил к нему. С точки зрения Мипары, все складывалось как нельзя лучше, когда вдруг неизвестно откуда пришли кочевники. После этого бедной женщине пришлось хлебнуть горя. Разлученная с любимым мужем, она оказалась в совершенно незнакомом и враждебном окружении. Ее продали сначала какому-то ужасному работорговцу, а потом она перешла в штат слуг господина посла. Иногда Мипаре казалось, что господин посол хуже и кочевников, и работорговца вместе взятых. Она провела почти год в страданиях и в печали, а затем настало неожиданное освобождение. Их первая карета была в высшей степени роскошна, точнее, казалось Мипаре таковой. Несмотря на это, в одном из городов Ранига карета была заменена на лучшую. Бывшие рабы не могли поверить своим глазам. В этой новой карете они и въехали в Парм. Жена Ксара была в столице раньше лишь в свите своего бывшего хозяина. Теперь же она впервые въезжала туда как свободный человек. Ее охранники горцевали на лошадях рядом с дверцами кареты. Женщина удивлялась, почему они верхом, ведь однажды видела, как они, то ли разминаясь, то ли в шутку, целый час непрерывно бегали вокруг постоялого двора с немыслимой скоростью и нисколько не устав при этом. С ее точки зрения, лошади им были просто не нужны. В воротах Парма карета немного замедлилась. «Сержант, к какому отряду вы принадлежите и кого сопровождаете?» Мипара расслышала вопрос дежурного офицера. «Приветствую, лейтенант», — ответил тот. «Личная охрана полковника Маэтаферина. Сопровождаем жену казначея Ксара. Вот бумаги». Женщина в этот момент выглянула из окна кареты, но лучше бы она этого не делала, потому что увиденное потрясло ее. Немедленно после этих слов и офицеры, и солдаты рядом с ним вытянулись во фрунт и отдали карете честь. Мипара сразу же задернула занавеску и откинулась на подушке, чуть дыша. Она не знала, что Ксар занимал не просто важный пост во дворце, этот пост был одним из ключевых. Лорд казначей, полный генерал Ксар, так по воле короля звучали его должности и звания к настоящему моменту. Затем карета долго тряслась по мостовой. Мипара больше не решалась выглядывать из окна вплоть до того момента, когда движение прекратилось. Подумав, что они куда-то приехали, женщина наконец посмотрела в окно, отодвинув занавеску, обнаружила, что карета остановилась рядом с ажурной решеткой и воротами с изображением причудливых цветов. Там находился пост солдат и офицеров, одетых в синие с золотым узором доспехи. Сопровождающий карету сержант что-то негромко сказал одному из офицеров, и мгновенно все пришло в движение. Ажурные ворота немедленно распахнулись. «Дорогу, госпоже!» — кричал офицер, повернувшись лицом к какому-то роскошному зданию, видневшемуся вдалеке. Мипара заметила, что теперь ее карету сопровождали не только прежние солдаты, но и пара новых, которые бежали рядом с лошадьми, казалось, направляя их к парадному крыльцу. Проехав площадь, экипаж остановился, двери распахнулись. «Госпожа», — обратился к ней знакомый сержант, — «приказано расположить тебя во дворце, остальных я доставлю в гостиницу, где о них позаботиться. Не до конца понимая, что происходит, Мипара медленно вышла из кареты, опираясь на руку сержанта. Тот, отдав честь, снова взобрался на лошадь. Женщина оглянулась по сторонам, думая, что о ней позабыли, и она может хоть немного постоять тут и прийти в себя. Не тут-то было. Стоило ей повернуться, как щеголеватый офицер выскочил откуда-то сзади и торжественно отрапортовал: «Дежурный капитан Королевской гвардии Йертост уполномочен проводить госпожу в ее покое». Мипара в состоянии крепнувшего недоумения последовала за ним. Она пыталась осматриваться и почти не слушала речи капитана. Тот, показывая то на один, то на другой коридор, подробно описывал, что где находится во дворце. Мимо проходили важные придворные, нарядно одетые дамы, солдаты и шибы. Женщина просто не могла собраться с мыслями. Наконец, они достигли дверей, где, по словам капитана, временно проживал Ксарр. Йертост особенно подчеркнул слово «временно», с извинениями уточняя, что господин казначей отказался пока что переехать в пожалованный ему дворец, ссылаясь на большую занятость. Хотя Мипара и услышала это, но вникнуть в смысл слов от избытка впечатлений у нее не получалось. Капитан взялся за ручку дверей, чтобы открыть их, как вдруг откуда-то сбоку раздался голос: «Ну-ка, очень хочется посмотреть на жену нашего Ксара, которую он так любит». Женщина изумленно повернулась и увидела высокого черноволосого человека в простом камзоле, который широким шагом приближался к ней. Капитан тут же отдал ему честь. «Как поездка? Самочувствие? Все ли было в порядке?» Незнакомец стал забрасывать ее вопросами. «Да, спасибо, господин», запинаясь, бормотала женщина. «Вижу, что похищение наложило свой отпечаток», внезапно сказал он, к чему-то присматриваясь. «Разрешаешь посмотреть ближе? А то мне привычнее как-то на ощупь. Дойти меняется, как мне нужно, только при контакте». Жена Ксара автоматически продолжала кивать. К ее ужасу, он протянул руку и принялся бесцеремонно трогать ее лицо. Мипара замерла, но у капитана это не вызвало никакого удивления. Похоже, что офицер уже давно привык к странностям черноволосого человека. Между тем, рука незнакомца деловито ощупывала щеку, зачем-то оттянула вниз нижнее веко, прикоснулась к лбу. «Энда», — озабоченно бормотал тот, — «но ты только не огорчайся, это дело поправимое». Женщина не могла понять, о чем он говорит. «Я прикажу сегодня же выдать тебе омолаживающий амулет. Не пройдет и 4 дней, как все изменится. Твоя кожа восстановит прежние упругости цвет, поэтому переживать не нужно. Тебе понятно, все будет в порядке». Мипара нерешительно кивнула. Напор незнакомца смутил ее. Она не могла даже представить себе, что имеет в виду этот мужчина решительного вида. Что изменится? Что будет в порядке? Смысл сказанного терялся из-за переживаний. Внезапно какое-то яркое золотистое пятно мелькнуло в конце коридора. Женщина, измученная дорогой, новыми впечатлениями, незнакомыми лицами и их странным поведением, быстро взглянула туда. Ее глаза расширились. «Аграл!» — закричала она, и, забыв о двери в покое ее мужа, о щеголеватом капитане, о странном незнакомце с внимательным взглядом, Мипара бросилась на шею старому деревенскому ишибу. «Аграл, милый Аграл!» — причитала она. «Ты тоже здесь, в этом ужасном дворце, в огромном парме. Я так рада увидеть хоть одно знакомое лицо. Ну-ну, не переживай, девочка!» — Аграл, почему-то одетый в роскошнейший золотистый халат, стоящий, видимо, целое состояние, нежно похлопывал ее по спине. «Все сейчас хорошо, и все будет хорошо. Его Величество ведь тебе уже сказал». «Кто сказал?» — спросила Мипара, поднимая глаза, полные слез. «Как кто?» — переспросил Ишит. «Король, вот же он стоит». Глава 17. Академия войны. Умные люди иногда лгут друг другу, чтобы докопаться до правды. Речь мошенника перед судом. Весть о войне ненамного опередила возвращение полка Торка. Ее принесли послы Тамала и Кманта. Они проводили практически столько же времени вместе, как и их короли, успев вполне свыкнуться с обществом друг друга. Единственное, что беспокоило их, — совместные встречи с королем Ранига. Оба посла при этих встречах испытывали необъяснимую настороженность, несмотря на искренность и радушность короля. Эта настороженность была так велика, что в той или иной степени сказывалась и на отношениях послов друг к другу. Король встретил их в тронном зале. Все было как обычно. Около стен разместились нарядные придворные, двери охраняли гвардейцы, перед троном располагались ишибы охраны. Была лишь одна необычность. За ишибами охраны на ступеньках трона стояло новое лицо, которое все еще было непривычно видеть в зале для приемов. Это была принцесса Анелия. Если бы она была официальной женой короля, то ей бы тоже полагался трон, который должен был бы находиться слева от его величества. Но пока что, в ее статусе невесты принцесса лишь стояла подле сидящего Нермана. Хотя король отдавал себе отчет в том, что принцесса демонстрирует добрую волю, ведь никто не мог ее принудить к тому, чтобы стоять рядом с троном. Однако, к удивлению Михаила, Анелия играла роль невесты достаточно прилежно. То ли волшебные слова «военная хитрость» были тому виной, то ли еще какие-то ее соображения, но, по крайней мере, при свидетелях принцесса обращалась к королю Ранига в высшей степени уважительно. Настолько уважительно, что тот даже считал, что будет скучать по такому обращению с ее стороны, когда роль невесты исчерпает себя. Тадгакипат и Цук и Урдыканбурин выглядели не лучшим образом. Вести, которые они несли с собой, не могли не наложить свой отпечаток. Король сразу отметил неважный вид обоих послов, хотя еще не догадывался о причинах этого. «Приветствую, уважаемые послы», – начал он, – «что заставило вас просить о срочной аудиенции?» Представители Тамалайкманта поклонились. Тянуть с объявлением новостей такого рода было не принято. «Твое Величество, их Величество Гношты Раст, короли Тамалайкманта, поручили нам вручить тебе ноту об объявлении войны». Михаил удивленно приподнял бровь. По сути, этим выражение эмоций ограничилось. Вот уже несколько последних дней он ожидал чего-то подобного. Новость не ввергла его в шок, внутренне он ощущал готовность к ней. Ему было лишь любопытно, какой предлог избран для начала военных действий. Взяв свиток и ознакомившись с текстом, король удивленно приподнял уже обе брови. «Вероломное нападение на их величество», — вслух прочитал он. «Что это еще за нападение, твое величество?» «Несколько солдат с амулетами Террата покушались на жизнь королей Тамалайкманта», — ответил постепенно краснеющий Цук. «Вот оно что», — задумчиво пробормотал Михаил. «Покушение было успешным?» «Нет, твое величество». К счастью, среди них не было и шибов, а обычные солдаты не могли нанести никакого вреда монаршим особам. Разумеется, их величество решили, что к этому причастен я. Оба посла поклонились. «Ну что же, вот официальный ответ Ранига», — продолжил король. «Я заявляю, что к этому покушению не имею никакого отношения. Но, принимая во внимание, что короли Тамалайкманта не проявили заинтересованности в расследовании происшествия, а поторопились с объявлением войны, то считаю войну актом ничем не обоснованной агрессии». Послы слегка нахмурились и переглянулись. «Твое величество, как же так?» – храбро спросил Деканбурин. «Ведь все видели, что солдаты с амулетами Террата напали на наших королей. Почему тогда война ГМ сейчас, процитирую, точно является актом необоснованной агрессии? Полагаю, что амулеты Террата, а точнее, солдаты с ними сейчас есть не только у меня, а, например, у Мельса или Фигрида. Это связано с дезертирством, а также с прямым подкупом со стороны заинтересованных лиц. Так что, обвинение в покушении меня ложно. Но, твое величество, можно ли представить доказательства?» «Можно. Но разве в этом будет смысл? Если я их представлю, Тамалайкмант объявит о мире?» «Думаю, что нет, твое величество», — ответил Урубурин. «Тогда и говорить больше ни о чем. Собирайтесь, господа, и отправляйтесь к своим государям. Жду вас в следующий раз с капитуляцией и большими территориальными уступками». Послы снова переглянулись, замялись, но больше ни о чем спрашивать не решились. «Если есть вопросы, задавайте», — подбодрил их король. «Когда еще придется нам беседовать? Твое величество ожидает победы?» — осторожно поинтересовался посол Тамала. «Конечно», — ответил Михаил. «Кто же ее не ожидает? Без надежды на победу в войну вступать вообще не нужно. Хотя мы с принцессой Анелией просто уверены в ней. Не так ли, твое высочество?» Анелия слегка улыбнулась послам. Пожалуй, за свою жизнь король Ранига встречал мало улыбок, подобных этой по многозначительности. В ней была потрясающая смесь высокомерия, презрения, иронии, иллюзии учтивости, угрозы и много еще всего. «Его величество прав», — мягко произнесла она, — разглядывая послов с высоты ступенек трона, как кошка, смотрящая на мышей. «Думаю, что мы точно победим Кманты Тамол, особенно Тамол». Тамол соседствовал с королевством эльфов и наряду с Фигридом приложил значительные усилия для его разгрома. И Цук покраснел еще больше. «Твое величество, твое высочество», — сказал он, — «разрешите откланяться». «Конечно, передайте их величествам мои лучшие пожелания в их начинании». После визита послов у Михаила наступило чувство какого-то облегчения. Так часто бывает, ожидаешь чего-то неприятного, а потом, когда о наступлении этого события становится известно, чувствуешь себя значительно лучше. Кроме того, он был доволен поведением принцессы. Она не высказала ни скептицизма относительно победы Ранига, не разразилась прямыми угрозами Тамолу. Ее намек или полунамек на личные счеты с этим королевством оказался весьма кстати. В планы короля не входило отпускать послов в состоянии душевного равновесия. Он знал, что какая-то доля неуверенности в исходе дела потом может перейти от послов к их владыкам. Однако стоило с удвоенными силами заботиться о своей безопасности и о безопасности страны. Поэтому после встречи с послами король отправился не к Ферену, не к Камину и даже не к своей чудесной машине, а к великому Ишибу Парету. Этот Ишиб был самым слабым звеном в его планах. Конечно, речь не шла о том, что Парет был слаб в смысле могущества. Его сила никаких сомнений не вызывала. Просто у Михаила не хватало времени, чтобы окончательно склонить того на свою сторону. Вообще же, сотрудничество с Паретом развивалось плодотворно и сразу по трем направлениям – учебным, научным и промышленным. Парм располагал огромным количеством дворцов, часть из них была конфискована казной, поэтому король щедрой рукой наделил Парета, а точнее, будущую академию, несколькими помещениями, среди которых оказался и дворец Раунов. В этом трехэтажном дворце, украшенном многочисленными колоннами и барельефами, в одной из просторных комнат глава Королевской академии Великий Ишиб Парет встретился с королем. Академия еще толком не начала функционировать. Производился набор учителей, осваивались здания и, самое главное, шли дебаты вокруг устава. Устав вообще являлся новинкой в мире Горр, потому что впервые регламентировал не только внутреннюю жизнь учреждения, но и его взаимоотношения с королем. Михаил пошел на существенные уступки. А если быть точным, сам предложил немного ограничить власть правительства. Например, никакой ученик или учитель, состоящие в академии, не могли быть арестованы без того, чтобы поставить академию в известность. Также ни один член совета академии не мог предстать перед судом до тех пор, пока это не утвердит совет голосованием. Академии было предоставлено множество совершенно разных льгот. Тут король не скупился. Подвох был только в том, что льготы были разрознены, плохо связаны между собой, и к тому, чтобы законно нарушить любую из них, существовало несколько лазеек. Однако прогрессивность и полезность нововведений была налицо. Сразу же после их оглашения несколько могучих независимых ишибов, чье положение было непрочно, а также множество ишибов, стремящихся к независимости, изъявили желание вступить в академию. Их привлекли кажущиеся гарантии от произвола королевской власти. Отметим сразу, что у многих ишибов Ранига в последнее время появились причины опасаться властей, потому что пост верховного ишиба наконец-то начал функционировать в полную силу. Михаил считал, что академия будет самостоятельным органом, ему не придется тратить свое время на организацию ее работы, но при этом учреждение будет трудиться, в первую очередь, на благо короны. Парет вряд ли бы согласился с такой постановкой вопроса, но король его в подобные планы пока что не посвящал. Он очень торопился к великому Ишибу, потому что не хотел, чтобы слухи о начале войны достигли его ушей. Король собирался собственноручно разыграть эту карту. Великий Ишиб сидел на низкой табуретке за столь же низким столиком. Там лежало множество свитков. Все они касались проекта устава. Глава академии изучал и правил их уже который день. «Приветствую, Парет». Король ворвался в кабинет без предупреждения. «А, твое величество», улыбка на лице великого Ишиба показывала, что тот доволен существующим положением вещей и визитером. «Что привело тебя ко мне? Прежде всего, мне бы хотелось узнать, как продвигается работа над уставом». Михаил попытался усесться на одну из низких табуреток. Сразу же выяснилось, что они не только слишком низки, но и слишком узки. Сидеть было в высшей мере неприятно. Признаться, не ожидал, что это будет так тяжело, вздохнул Парет. Приходится думать над каждым словом. Полагаю, что дело того стоит. По лицу короля скользнула тонкая улыбка. Он составлял черновик устава собственноручно. Сразу хотел бы сказать, что распределение голосов в совете мне не кажется правильным, вежливо произнес Ишиб, внимательно глядя на собеседника. Что же не так? Простодушно поинтересовался Михаил. В совете 20 голосов и 8 членов. 2 голоса принадлежат мне, как главе академии, а 12 голосами обладает твое величество. Это ведь полный контроль над советом. Получается, что так, задумчиво пробормотал король. А как бы ты хотел перераспределить голоса, сократить общее количество голосов, скажем, до 14, тогда у меня будет всего 5 голосов. Именно, только в этом случае есть некоторый шанс, что члены совета перекроют королевскую волю своим голосованием. Михаил ни в коей мере не допускал мысль, что на предложенные им голоса парет согласится. Однако же, специально включил этот и многие другие пункты в устав для того, чтобы создать видимость уступок, а взамен требовать внесения иных, более важных пунктов. Теперь этот момент настал. Знаешь, парет, над этим нужно подумать. Ведь голоса – ключевой вопрос. Уступка тебе будет весьма существенной. Пока мы не пришли к единому мнению по этому вопросу, скажи, а как Академия будет функционировать на период военных действий? А что, здесь должны быть отличия? Удивился Ишип. Конечно, хоть Академия и формально независима от моей власти, но все же является частью страны. Разве ты не считаешь, что будет справедливо, если Академия поддержит армию? Я даже не знаю, задумался Парет. А в чем эта поддержка будет проявляться? В прямой военной помощи, например? Кроме этого, в лечении раненых ГМ во многих вещах, и, разумеется, в том, что глава Академии переходит в подчинение главнокомандующего, но только на период военных действий. «В подчинение?» – переспросил великий Эшип. Было видно, что эта фраза ему не нравится. «Иначе возможен хаос», – доверительно объяснил король. «Командование должно быть единым. Ты ведь сам понимаешь, что не может быть двух командиров, когда нужно спешно принимать решения. К тому же, повторю, что это только на период военных действий. В мирное время Академия получает полностью независимый статус. Ну, не знаю, Парет колебался. Прямое подчинение – это уже слишком. Но в случае, если Раник падет, кто может гарантировать сохранность Академии? Разве ты не считаешь, что Академия и государство в этом вопросе должны идти рука об руку? Да, скорее всего, это так. Тогда соглашайся, посоветовал Михаил. А взамен я соглашусь на твое предложение по голосам в совете. Для такого вопроса это недостаточно, покачал головой Парет. Изволь, добавлю мое согласие на то, чтобы учителя Академии обладали привилегией носить те цвета, о которых ты просил недавно. И на то, чтобы одаренных детей из бедных семей Академия имела право разыскивать по всей стране, забирать у родителей и предоставлять им бесплатное обучение за счет казны. Ты ведь об этом тоже просил. Если это такой важный для твоего величества вопрос, то прибавь к этому вот что. Глава совета может быть отстранен от должности лишь временно, скажем, на месяц. И только если за это выскажутся 10 голосов из 14. Потом, повторное голосование с его участием. Парет, неужели ты сомневаешься в том, что будешь занимать этот пост пожизненно? Конечно, нет, твое величество, но лучше, если в уставе будет записан этот пункт. Хорошо. Пусть будет так, и жалование учителям должно быть удвоено. Да, это тоже принимается. Подозрительно много уступок, сказал великий Эшип. Но, конечно, если твое величество так ставит вопрос, то я просто не могу отказаться. Да и твои уступки действительно велики. Но соглашение о войне будет действовать только на период настоящей войны между крупными странами, не искусственно созданных небольших конфликтов, а войн между королевствами или империями, когда есть угроза самому существованию Ранига, разумеется, в случае лишь настоящей войны. Парет, я не буду тебя обманывать в этом. Война – это серьезное дело, и любая помощь может оказаться решающей. Значит, по рукам, что, не понял Парет. С этого момента наше соглашение по данным пунктам вступает в силу, не так ли? Думаю, что да. Михаил улыбался. Постой-ка, произнес великий Эшип. Мне кажется, что в столь быстром решении вопроса и в столь значительных уступках есть какой-то подвох. Король молчал, а улыбка стала еще шире. «Думаю, что знаю, в чем дело», – пробормотал Парет. «Началась война, не так ли?» – угадал. Радостная улыбка его величества контрастировала со смыслом произнесенного. Хотя Михаил добился от Парета согласия оказать существенную помощь и радовался этому, к этой радости примешивалась печаль. Печаль возникала, когда он думал о том, во сколько это ему уже обошлось, и во сколько обойдется в дальнейшем. Конечно, Парет того стоил, но все-таки сумма была огромной. Справедливости ради, нужно отметить, что Академия, еще не начав функционировать как следует, уже приносила пользу. Например, Михаил не имел возможности, да и не хотел заниматься массовым изготовлением двухфункциональных амулетов, предназначенных для продажи. Также ему не хотелось отягощать этой проблемой никого из своих ишибов, которые и так были наперечет. К тому же, для подобной работы требовался безусловно верный и честный человек. После долгих раздумий, к королю пришла в голову счастливая мысль обратиться к Парету. Тот сразу же оценил финансовые перспективы предприятия и выделил пару надежных учеников, на плечи которых и легла работа по изготовлению коммерческих амулетов. Вскоре после объявления войны, со своими полками вернулись в столицу Торк и Танир. Оба войска находились в плачевном состоянии, понеся тяжелые потери. В отличие от Торка, полковник Танир не решился отступить перед началом первого же сражения. На его долю достался другой отряд ишибов Кмонта и Тамала. Очевидно, что союзные королевства разделили свои силы, чтобы атаковать находящиеся поблизости от границы полки. Таниру все же пришлось отступить, даже бежать с остатками войска, но сразу после схватки. Такой результат можно было предсказать заранее. Однако, сражаясь, полковник ухитрился нанести противнику существенный ущерб. В соответствии с его докладом, было уничтожено около 40-50 вражеских ишибов, но за это пришлось заплатить потери трети солдат и 13 полковых ишибов из 24. Если Михаилу поведение Танира, который ставил перед собой цель нанести врагу максимально возможный ущерб, было понятно, то о событиях, произошедших с Тарком, этого нельзя было сказать. Король, принцесса и пятеро военачальников, Ранел, Камин, Маэт, Танир и Торк обсуждали произошедшие. «Торк, а почему ты не разбил полк на небольшие отряды, если принял решение отступать?» – спросил Ферин-старший. «Ведь тогда противнику пришлось бы тоже разбиваться на группы и преследовать каждый из них в отдельности. Я был в полной уверенности, что мне удастся убежать и так», – пожал плечами полковник. «Зачем тогда делить войско на отряды? Их бы пришлось собирать потом, а, кроме того, был риск потерять их. К тому же, мне не хотелось, чтобы вражеские ишибы переключились на обоз, а так они в полном составе преследовали полк. А как все-таки получилось, что ты вышел прямо на вторую армию противника?» – спросил Камин. «Неужели дозоры не успели предупредить?» «Понимаете», – замялся Торк, – «я не выставил дозоры, не сообразил, что на такой скорости можно послать вперед еще более быстрого ишиба двух. Признаю свою ошибку». Король кивнул. Он и не ожидал, что с самого начала все пойдет как нужно. Ему хотелось лишь одного, чтобы его приближенные, да и он сам, учились как на своих, так и на чужих ошибках. «Но ты ведь мог атаковать обычных солдат в лоб», — заметил Ферин-старший. «На твоей скорости просто бы снес их. Во-первых, они бы меня все равно задержали, а получить удар в спину не хотелось», — начал объяснять полковник. «А во-вторых, впереди тоже были ишибы, хотя, конечно, не в том количестве, что и позади меня. Ишибы бы не позволили мне атаковать на большой скорости, что и случилось, когда полк развернулся, через что только не пришлось пройти. Ветер, огонь, мы едва продвигались, это было жутко. Даже если бы мне еще год назад кто-то сказал, что я пойду в атаку на 250 ишибов, я бы счел его сумасшедшим. К тому же мне удалось уничтожить около 20 ишибов. Точно не могу сказать, нельзя было подсчитать в пылу боя, основываясь лишь на словах выживших. У ишибов был шанс уничтожить вас при прямой атаке», — поинтересовался король. «Думаю, что да, если бы они все действовали вместе, все как один, но этого не было. Может быть, хаотическое построение было тому виной, хотя я думаю, что не только это. Что же еще? У меня есть подозрение, что они были изначально разбиты на группы, перед каждой из которых стояла своя собственная задача. Я ведь даже не слышал звуковых сигналов противника, а это о многом говорит. Потом же, длительное преследование внесло дезорганизацию в эти группы, они рассеялись, не смогли выполнить свои функции. Ишибы объединялись в пары-тройки, чтобы быстро уничтожать наших солдат, а великие ишибы охотились за нашими ишибами. Вот и все. Значит, можно ожидать, что в дальнейшем эти гигантские отряды ишибов будут действовать как одно целое. Королю не понравилась его собственная мысль. Возможно, кивнул Камин, хотя вообще очень необычно. Раньше к ишибам всегда придавались вспомогательные отряды из солдат. Ишибы никогда не сражались в таких больших группах, за исключением войны с эльфами, конечно, но это был особый случай. Похоже, что Кмант и Тамол ответили достойно на появление амулетов Тирата. Анелия, прежде молчавшая, но заинтересованно прислушиваясь к обсуждению, произнесла: Когда армия моего брата будет здесь, то стоит снабдить ее амулетами Тирата полностью, и у нашего союза появятся все возможности для того, чтобы противостоять Тамолу и Кманту. Михаил, отдавая дань своим подозрительности и недоверчивости, вручил Мируту такое количество амулетов, которое должно было хватить лишь для части армии. Остальных он планировал снабдить по прибытию, когда появится уверенность в полной лояльности союзников. Ее еще надо дождаться, вздохнул король. А сколько ишибов в армии твоего высочества? Поинтересовался Ранел. Около 400, уру, она вся состоит из ишибов. Мой брат решил выставить почти всех, способных воевать, физически и морально способных. В этом случае у Тамалы и Кманта все равно будет перевес в отношении великих ишибов, сказал король. О них не стоит забывать. Они – грозная сила. Принцесса бросила на него недовольный взгляд. Было видно, что упоминание о великих ишибах ей не нравится. Хотя за последние дни она изменила свое мнение о короле Нермане. Раньше он ей казался достойным учеником коварного и могучего Арала, находящимся целиком под его влиянием. Однако наблюдения опровергли это. Нерман правил целиком самостоятельно, даже более того, этот Арал находился под влиянием владыки Ранига. Анелия видела, что король окружил себя странными людьми, такими как молчаливый Ксар, упрямый Ранел Ферин или слишком юный Маэт, но это не снижало эффективности правления. Принцессу все еще ставили в тупик некоторые вещи, например, она не могла понять, зачем понадобилось отменять рабство. Но, будучи любознательной, как все ишибы и многие женщины, не теряла надежды докопаться до истины. Когда Анелия стала общаться с королем наедине, то увидела его совершенно с другой стороны. Ему были чужды всякие церемонии, он держался так просто и открыто, что разговор с ним, казалось, шел сам собой. В первый же совместный ужин она поймала себя на том, что оживленно обсуждает с ним проблему отсутствия собственных фрейлин. Она еще никогда не встречала собеседника столь внимательного к ее словам и чуткого к ее желаниям. Теперь она ужинала с ним наедине не только потому, что так было надо, а еще и потому, что нравилось говорить с ним. Увы, она не знала, что ее собеседнику на самом деле все ее фрейлины, да и вообще многие другие обсуждаемые вещи, были совершенно безразличны. Просто тот, запасясь терпением, преследовал собственные цели. Когда военный совет закончился, и присутствующие стали расходиться, Камин слегка прикоснулся к рукаву королевского камзола. «Твое величество, можно задать вопрос личного свойства?» «Конечно. Что тебя беспокоит?» Тадга немного помедлил, ожидая, когда захлопнется дверь за последним членом штаба. «Неужели твое величество действительно полагает, что удастся склонить принцессу к браку? Она не выглядит женщиной, которая готова пойти на это». После того, как Камин дал королю совет по поводу выдачи Инкид замуж, он ощущал за собой право иногда беседовать с его величеством на такие темы. Тот не возражал, ему было любопытно, как к подобного рода вопросам относится в Раниге. Информация была тем более ценна, что ее выдавал Тагга Карет, известный ловелас. «Видишь ли, Камин, не могу сказать, что у меня был очень большой опыт общения с женским полом, но все же какой-никакой был, и я сделал довольно интересный вывод. Конечно, он может быть неправильным, но пока что исхожу из того, что это не так. Вывод в следующем. Любой мужчина может добиться любой женщины, если будет достаточно умен и равнодушен к ней. А если и неравнодушен, то ему достаточно хотя бы уметь просто держать свои эмоции под контролем. Но если мужчина не любит женщину, какой смысл ее добиваться? Он ведь не получит много удовольствия от результата. Если мужчина не король, то смысла добиваться нет. А если король, то его симпатии уже мало что значит. Принцесса мне нравится внешне достаточно для того, чтобы терпеть ее внутренние качества. К тому же, даже некоторые внутренние качества мне тоже нравятся. Она так эмоционально мне лично иногда этого не достает. Глава 18. Инкита и ее работа. Каждый человек должен стараться работать больше, чтобы стать хорошим руководителем и работать еще больше. Секретарь посла Кманта. Объединенный лагерь Тамалы и Кманта находился отнюдь не в чистом поле. Сразу после заключения мирного договора с Мельсом ставкой королевств стал Пурит, город на северо-востоке Ранига, отданный Тамолу по договору. Этот город стоял на пересечении нескольких торговых путей. Он приносил большой доход, поэтому его потеря была нежелательна, в отличие от его приобретения. Сейчас в Пурите царила суматоха. Обозники сновали туда-сюда по улицам, армейские отряды входили в город и покидали его, Придворные волновались и сплетничали больше обычного. Короли собирались переносить ставку. «Твое величество, Раст, король Кмонта», поглаживал курчавую бороду. «У нас есть два варианта действий. Мы можем продвигаться к Парму постепенно, захватывая города и крепости на нашем пути. Теперь в них не столько ишибов, как было при Мельсе. Они не смогут длительно обороняться, а некоторые сразу же сдадутся. Либо мы можем пойти прямо на Парм. Не думаю, что гарнизоны этих городов сумеют ударить нам в тыл». Гношт, король Тамала, склонился над картой. Оба монарха находились в большой комнате, посередине которой стоял массивный деревянный стол. На нем покоилась карта, придавленная чернильницами. Изображение местности не отличалось детализированностью, но города, леса и крупные реки были нанесены на полотно. «Твое величество, но они ведь могут ударить все равно. Опасно идти на столицу, оставляя в тылу войска короля Нирмана. Он может удивить нас. Вспомни, что он сделал с Мельсом». Гношт выглядел хмурым. Его настроение не было плохим, просто он казался хмурым всегда, когда раздумывал о военных действиях. Оба короля были одеты по-домашнему. Белые рубашки заправлены в штаны, а сверху – наброшенные распахнутые халаты. Ты прав. Но, с другой стороны, мы уже избавились от этих 2000, точнее, не тысяч, по новому регламенту Ранига. Это были полки. Только эти полки представляли из себя более-менее серьезную силу. Скорее, более, чем менее, буркнул Гношт. Их частичный разгром обошелся нам почти в 70 ишибов. Я начинаю склоняться к мысли, что наряду с нашими ишибами нужно было послать обычных солдат. Не переживай, у нас правильный подход. Они потеряли почти 1000 солдат и около 20 ишибов. Этот размен был в нашу пользу. Раст пытался казаться оптимистичным, ведь план посылать в бой только ишибов принадлежал ему. Если так пойдет дальше, то их ишибы быстро закончатся. У нас тоже закончится. Лицо Гношта стало еще более хмурым. Еще несколько подобных мясорубок, и мы останемся лишь с великими ишибами. Да и то до тех пор, пока они не встретятся с Нирманом и его учителем на поле боя. Не нужно сгущать краски. Мы можем легко победить его. Уже ведь выиграли 2 сражения. А эльфы, мы ведь обсуждали с тобой, что визит короля Мирета не мог быть случайным. Не переживай, мне известно совершенно точно, что речь шла только о том, чтобы выдать замуж эту стерву Анелию. Стерву, да она красавица, воскликнул Гношт. Уж если я и завидую Нирману, то лишь в том, что Анелия окажется в его постели. Ну еще если подумать, то и в том, какой у него ап. Стерва, они все стервы, сквозь зубы проговорил Раст. Глаза бы мои их не видели. Ну, ты суров, хохотнул король Тамала. Но если о союзе с эльфами Раник раньше речи не вел, то теперь-то точно поведет. Когда мы напали, этот шаг просто напрашивается. Напрашивается. Поэтому я и предлагаю идти прямо на Парм. Время у нас есть. Успеем. Если не будем тратить его на осады никому не нужных городов. Эх, зная я об эльфах раньше, никогда бы не дал себя уговорить на эту войну. А вдруг как не успеем? Гношт водил рукой по карте. Вдруг эльфы подойдут, и Нирман на них всех оденет амулеты Тирата. У нас много великих ишибов, тогда шансы сравняются. Кто же ведет войну с равными шансами? И тебе, и мне есть что терять. Не переживай, Гношт, они не успеют. А покушение на нас, конечно, нам самим следовало организовать чуть раньше. Кстати, о дамах. Хлопнул себя рукой по лбу король Тамала. Твое величество, только посмотри, что я раздобыл у одного из моих офицеров. Взял во временное пользование специально, чтобы тебе показать. Отличная вещь. Гношт достал из кошеля небольшой деревянный шарик на цепочке. Что это? Удивился Раст, протягивая руку. Какое необычное ти. Это амулет, что он делает? Он улучшает ГМ мужские способности. Нам с тобой, конечно, не надо, мы ведь ишибы, но для других, говорят, работает просто замечательно. Вешаешь на пояс и все, словно снова 18 лет. Действительно работает? С сомнением протянул Раст. Что-то я не могу разобраться в принципе действия. Двухфункциональный, да. Недавно несколько штук привез какой-то торговец. Где взял, неизвестно. Зато цену ломит. Сколько же стоит? 100 золотых штука. 100 золотых. Раст закашлялся. И что, кто-то покупает? Шутишь? Конечно же, этот мой офицер выпросил у казначея зарплату вперед, чтобы только хватило. Некоторые шлют письма родным, чтобы дома закладывали. Еще у того торговца есть омолаживающие амулеты для дам. Хотя, подозреваю, что мои офицеры их не прочь прикупить. Все рыщут в поисках денег. Спасибо, что предупредил, произнес Раст. «Выкидывать столько денег на один амулет неразумно. Скажу казначею, чтобы никому в долг не давал, перебьются». Элегантный Ворингилмерт не был разочарован тем, что ему пришлось переквалифицироваться в не менее элегантного убийцу. Он считал, что еще легко отделался. Половину дороги до Фигрида ему пришлось думать о том, что напрасно решил украть те доспехи. Ну, заплатил выкуп, и что особенного, мстить не следовало. Мстить вообще плохо, а королям мстить небезопасно. Если бы не пошел на поводу у эмоций, был бы свободен как птица. Рингил умел размышлять о чем-то одном очень долго. Его способность к сосредоточению была удивительной. Он смотрел на мелькавшие луга, деревья, поселки и думал, думал, думал о короле, доспехах, своих ошибках и родственниках. Но, будучи ответственным человеком, он отвел на самобичевание только часть пути. Когда Рингил добрался до заранее намеченного пункта, его мысли сразу же поменяли направление. Вторую половину дороги он тщательно анализировал свое задание. Вор не пользовался каретой. Он быстро сумел осознать все преимущества амулета Тирата. Никакая лошадь не смогла бы угнаться за обладателем этого амулета, особенно в беге на длинные дистанции. Конечно, с такой скоростью Рингил не мог перемещаться открыто. Приходилось пользоваться невидимостью. Этим амулетом Мерт вообще восхищался. Если бы он у него был раньше, о, каких бы дел наворотил. Тогда даже королевская казна вряд ли бы устояла перед ним. Другим большим преимуществом амулета в глазах Рингила было то, что амулет мог скрывать сам себя. Иными словами, никакой Ишип не смог бы сказать, обладает его противник амулетом Тирата или нет, пока не нанес бы по тому удар, или бы не попытался изменять в той или иной степени Ти. Тогда-то, конечно, все сразу бы открылось. Амулет эффективно препятствовал изменениям Ти извне, но Рингил не без оснований надеялся, что его мало кто захочет проверять. Легенда, придуманная им самим же, подразумевала, что он выдаст себя за слишком мелкую сошку. За свою жизнь Рингил успел побывать во многих местах, и Йендерт, столица Фигрида, не был исключением. Даже более того, у знаменитого вора там жили добрые знакомые. Конечно же, доброта этих знакомых была относительна и зависела лишь от того, сколько денег имеет человек, на которого она обращена. Деньги у Мерта присутствовали, его величество не поскупился. И Йендерт был настолько крупным городом, что имел несколько постоянно функционирующих ворот, иначе очередь из желающих войти в город или покинуть его превышала бы все разумные пределы. Рингил предусмотрительно миновал южные ворота и направился к восточным. Очередь из входящих в них была умеренная, и Мерт решил подождать. Он обладал возможностью проникнуть в город многими способами, но всегда следовал железному правилу, которое очень давно установил для себя. Навыки вора нужно использовать только в работе, иначе есть риск привлечения к себе ненужного внимания. Рингил следовал этому правилу неукоснительно, что приводило к тому, что многие люди, знавшие его лично, не только не подозревали о его истинной профессии, но и горячо отрицали бы такую возможность, если бы кто-то поделился с ними информацией об этом. И Йендерт просто подавлял своими размерами. Если внутри истинная величина города была скрыта из-за того, что дома мешали смотреть вдаль, то снаружи, перед крепостной стеной, было невозможно находиться без чувства легкой дрожи. Стена, сложенная из серых огромных каменных глыб, уходила куда-то ввысь, а если смотреть в сторону, то вообще терялась за горизонтом. Башни, вделанные в стену по обе стороны ворот, были раза в полтора выше самой стены. Почти каждый путник, подходящий к Йендерту, говорил себе, что этот город просто невозможно взять. Исключением являлись опытные военачальники и Ворингилмерт. Стоя в очереди на право войти в столицу Фигрида, он неожиданно поймал себя на том, что испытывает странную гордость. Эта гордость была даже сильнее той, которую он ощущал после удачно выполненной работы. Задумавшись о ее причинах, Рингил с удивлением понял, что она связана с его текущим заданием. Прежде вор работал только на себя, иногда лишь выполняя заказы. Теперь же его посетило чувство причастности к чему-то особенному, возможно, даже великому. Мерт ощущал себя так, словно судьба и ранига этой огромной столицы с пугающими крепостными стенами находится в его руках. Новое чувство нравилось ему. Он уже был не просто вором, он был человеком, который может изменить этот мир, изменить историю, изменить себя и всех остальных. Ему впервые стало казаться, что многие вещи на свете зависят от его воли и желаний. Даже стало странно, почему такие мысли не приходили в голову раньше. Почему до сих пор он тратил свою жизнь на мелочи? Ведь он способен на большее, несравнимо большее. От величественных размышлений его отвлек голос. А ты, бродяга, что здесь позабыл? Стражник в блестящем полудоспехе смотрел с явной и привычной неприязнью. Его лицо было изуродовано шрамом, а один глаз отсутствовал. Видимо, раньше он был воином в действующей армии, который потом, после ранения, был отправлен на работу городским стражником. Этот вывод мгновенно мелькнул в голове Умерта. Он нисколько не обиделся на грубое обращение. С его точки зрения, трудно не оставаться озлобленным, имея один глаз и изуродованное лицо. «Приветствую, господин стражник», — вежливо сказал Рингил. «Я не бродяга. Собираюсь начать в Иендерте свое дело». «Дело», — с сомнением произнес бывший воин, рассматривая простую и дешевую одежду собеседника. «Какое дело? Я — каменщик, строитель». А недоверие ушло из голоса стражника. «Сейчас тут много чего строится. Скорее всего, и тебе работа найдется». «Благодарю, господин воин», — Рингил протянул ему серебряную монету. «Вход в город бесплатный», — буркнул тот. «Мы собираем лишь пошлины за товар». «Это просто так», — голос вора стал печальным. «Несколько лет назад воины Фигрида, такие вот, как ты, спасли меня и мою семью. Выпей за их здоровье. Если бы в империи не было подобных тебе людей, храбрых и сильных, то эта земля была бы наполнена страданием». «Ну спасибо, каменщик», — растрогался стражник. «Редко тут ходят такие вот понимающие. У меня здесь нет ни друзей, незнакомых», простодушно признался Рингил. «Могу ли я приходить к тебе, если мне понадобится какой-нибудь совет? Город-то большой, мало ли что, а кому же доверять, как не храброму воину?» «Конечно, заходи, приятель», единственный глаз стражника смотрел на собеседника тепло. «Я тут каждый третий день на воротах стою. Поболтаем, расскажешь мне о своей семье. Я тебе хороший совет могу дать, кто где строить собирается». «Непременно зайду», — уважительно поклонился Мерт. «Я ведь не только дома строю, но и дороги. Думаю, что еще придется поездить по ближайшим городам и поселкам. Мы часто будем видеться». Когда ворота скрылись из виду, эпизод со стражником перестал его интересовать. Конечно, до поры до времени. Знаменитый вор не упускал случая позаботиться о том, чтобы максимально облегчить себе работу в будущем. Стоит еще пару раз нанести стражнику дружеские визиты, и путь из города и в город будет открыт для него в любое время, совпадающее с дежурствами нового приятеля. Причем, без всякого досмотра телеги, если ему придется воспользоваться таковой.